79. Единое, великое и свободное, но не слишком. Когда некий папа, в нашем случае Пий XII, называет некую страну избранным Богом, народом, неприступным бастионом католической веры, совершенно ясно, что тот, кто управляет этой страной, будет управлять ею еще долго. В тонкости нюха Ватикан никому не переплюнуть, а уж тем более в 1939 году, со Второй мировой на пороге. История с Испанией Франко была кристально ясной. Генерал, в наименьшей степени скомпрометированный в государственном перевороте против республики, но при этом именно тот, в чьих руках сосредоточилась абсолютная власть, хладнокровный вояка, который жестко, без комплексов и спешки руководил методичной мясорубкой гражданской войны, протянет немалый срок. А кто этого не видит? Просто слеп. Победоносный франкизм не был военной хунтой, потому что не военные стояли у власти. Не был он и фашистским режимом, потому что правили не фашисты. Это была авторитарная личная диктатура. Диктатура Франциско Франко Баамонде. Того самого галисийца. Осторожного, умного, умеющего маневрировать, без каких-либо иных ограничителей, кроме его глубокой личной совести, пламенного католика, антикоммуниста и радикальнейшего патриота. Все остальное – армия, фаланга, карлисты, вообще все испанцы – было ему до лампочки. Это все не более чем просто инструменты для притворения в жизнь той идеи Испании, что была у него в голове. А в соответствии с этой идеей он сам и есть Испания. Так что с самого первого момента этот хитрюга-наперсточник с фантастической ловкостью управлялся и со стаканчиками, и со зрителями, обезглавив фалангу и карлистское движение и превратив сторонников того и другого в марионеток. Хосе Антонио расстреляли красные, а Фаля Конде, лидера карлистов, вышвырнул из Испании никто иной, как Франко, пригрозив сделать с ним то же самое. Новый и отныне единственный хозяин всей этой братьи использовал фашистскую идеологию, в которую сам никогда по-настоящему не верил, чтобы придать своему режиму некую стилистику, ту, что гармонировала бы с режимами его кумовьев, которые подсобили ему в войне, были на тот момент главным мачо Европы и за которыми казалось будущее Гитлера и Муссолини. Ну а поскольку супермодным на тот момент времени было не что иное, как парады, выкинутая вверх рука истинно мужская концепция Родины, войны и жизни, Каудильо, величаемый также всегда имевшимися под рукой в подобных случаях оппортунистами и подхалимами, генералиссимусом, под звуки горной барабанной дроби подписался на весь пакет целиком. Имея поддержку финансовой олигархии и крупных землевладельцев, карлистов он постепенно отодвинул в сторонку, поскольку пушечного мяса для войны уже не требовалось, а фаланги, покорным фалангистам, а других к тому времени практически уже и не было, перепоручил общественный контроль и надзор за состоянием дел, набор новых кадров, бюрократию, профсоюзную деятельность, воспитание молодежи в целях обеспечения будущего и всякое такое. Да еще и в тесном контакте и гармонии с католической церковью, в чьи руки он в качестве компенсации за святую воду, которой представители Бога на земле окропили победоносные знамена, передал контроль за образованием, общественной жизнью, моралью, а также добрыми нравами и традициями. Приходские священники и епископы контролировали все, вплоть до самых интимных подробностей семейной и супружеской жизни. «Даже и не думай разрешать такие вещи своему мужу, дочь моя», в таком вот духе. Так начинался первый этап франкизма, который позже, как и любой оппортунизм, без истинной идеологии, будет меняться в зависимости от того, куда подует ветер в международной политике и в реальной жизни, имея на руках страну, разрушенную войной и запуганную победителями, страну под надзором новой, не знающей жалости полиции, с тюрьмами, забитыми политическими заключенными и сдельно, без отдыха работающими расстрельными командами. А за границей в эмиграции оказались лучшие испанские мозги. Те интеллектуалы, кто был вынужден оставить родину, чтобы избежать тюрьмы, или стенки, в то время как за их кафедрами устраивались ныне, сводя счеты, совсем другие высоколобые, плоть от плоти нового режима. «Мы большие паписты, чем сам папа», заявил без обиняков ректор Валенсийского университета. Оказавшись в таких руках, Испания превратилась в траурную юдоль слез и печали, обнищавшую, больную, жалкую, покорную, запуганную серую, с единственной отдушиной в виде корриды, футбола и радио, еще одного фундаментального инструмента консолидации общества. Люди умирали от голода и туберкулеза, в то время как служители режима, бюрократы и другие бесстыжие морды наживались. Повсюду продуктовые карточки, цензура, бесконечные бумажки, патриотическая риторика с нотками тоски, поутерянные империи, черный рынок, страх, униженность и моральная нищета. Тоскливая Испания, казармы, конторы и ризницы, черно-белый мир. Как цинично заметил дипломат, блестящий писатель и интеллектуал из правого лагеря Агустин де Фокса, которого никак нельзя заподозрить в противостоянии режиму, мы живем при диктатуре, слегка сдобренной коррупцией.